Глава 9. Понимая, что разговаривать с Луем все равно придется, Джейка решил проверить, действительно ли все остальные шуты так уж уперты. Подопытным был выбран Верон Хакт. Тацу полагал, что он может оказаться самым разговорчивым. Такие, как он, как правило, очень любят хвалиться подвигами. Темные хоть и кичатся своими многочисленными тайнами, но на самом деле редко подолгу держат язык за зубами. Но на сей раз Хакт все же промолчал. Однако во всем, в мимике, намеках, глазах, сквозило желание поделиться тем, что он наворотил. Разговорить его пытались и так, и эдак, однако его явно что-то удерживало от откровенности. Хотя намеков он сделал столько, что не возникало ни малейшего сомнения в том, что ему многое известно. И это весьма показательное молчание можно было считать чуть ли не официальным приглашением в логово зверя, то есть в гости к Эгерре. Так что пришлось взять себя в руки и начать готовиться к всему мероприятию. Наемная карета уносила Джейка Тацу прочь от Ойя. Он отстраненно смотрел в окно и думал о том, что это входит в дурную привычку – уезжать ночью из города, чтобы попасть в очередную историю. А он не сомневался, что разговор с Эгеррой легким не получится. У него было несколько козырей в рукаве, и главные из них плескались золотыми искорками в его глазах, выдавая в нем представителя одной из правящих семей. А значит, особу, чья смерть или еще какие неприятности, незаметно не пройдут. Но, с другой стороны, именно это и делало его желанной добычей для тех, кто любит опасность и вызов. Такие обычно не боялись проблем. К тому же Джейка уже успел заработать себе репутацию рискового и опасного хищника. А это, опять же, для людей подобного сорта весьма сладкое блюдо. Тацу всегда был убежден, что может выбраться практически из любой ситуации. Но отлично понимал, что цена, которую придется за это заплатить, может оказаться невероятно высокой. Когда-то он чуть не лишился себя, своей личности и души. И неужели это его ничему не научило? Однажды его мудрая тетушка после очередной его выходки сказала, что он просто притягивает к себе опасные ситуации и страшных людей и не умеет сглаживать углы, решать эти проблемы, не платя за это своей безопасностью и душой. Джейка тогда пытался возмутиться, в очередной раз рассказать, как он все продумал и какие меры предосторожности принял. Но Льона Тацу только махнула рукой и ответила, что это все не меняет сути. И Дориан вечно ругал лучшего друга за любовь к хождению по канату над пропастью. Сам же Джейка отчаянно пытался верить, что все это просто обстоятельства. Работа и ряд совпадений, с кем не бывает. Некоторую правду о себе лучше не знать. Сегодня девушки были так милы за обедом. Мысли переключились на более приятную тему. Правда, быстро вновь помрачнели. Слишком уж хорошо чародей знал своих дорогих подруг и уже предчувствовал, что они ему устроят, когда он наконец освободится. Интересно, чем придется расплачиваться за это после? Может, все-таки повезет, и они уедут раньше, чем у меня расследование закончится. Однако опыт подсказывал, что не с его счастьем. Карета катилась все дальше, поскрипывая и подскакивая на неровностях дороги. Кони звонко цокали подковами. Тут дорога еще была мощеной. И именно потому, как сменился этот задорный звук на более глухой, Джейка понял, что они подъезжают к дому Эллуя. Он никогда не бывал в этих местах. Они считались поистине медвежьим углом, ибо находились вдали от города и главных дорог. Тацу хорошо себе представлял, как ругается про себя кучер. Но глава магического сыска был постоянным клиентом, так что приходилось выезжать и в такие отдаленные и довольно неприятные места. А ведь еще и ждать его придется, как договорились, в полулиге от особняка Эгерры. Хорошо еще не у самого дома. Тацу прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, а заодно проверить все приготовленные заклинания. Интересно, помогут ли они ему хоть сколько-нибудь? Внутри же все дрожало при мысли, что кто-то может с легкостью понять все, что творится у него в душе. Нет, Джейка никогда не боялся открываться перед людьми. Знал себя самого хорошо. Но все равно у каждого в душе найдется много того, что не хотелось бы демонстрировать врагам. Страшно. Было по-настоящему страшно. Будто он делал шаг в какой-нибудь из своих давних кошмаров. А ему было что вспомнить и чего пугаться темной ночью наедине с самим собой. Стук подков замолк, и карета остановилась. Они подъехали к высоким литым воротам, выполненным в виде решетки из перевитых металлических растений. Без оскаленных морд чудовищ тоже не обошлось. Все правильно. Джейка заставил себя отвести глаза от какой-то особо жуткой рожи бронзового монстра. Я же к демону. Тьфу ты! Элую еду. Кстати, может, у самих демонов и нет этого пристрастия ко всяким ужастикам. Но Эллуи, как дети, любят всячески подчеркивать свое происхождение. Мысль не то что успокаивала, но определенно помогала не реагировать так сильно на окружающее. А посмотреть было на что. Луна, как и положено по сценарию, очень вовремя выглянула из-за облаков, чтобы на несколько секунд показать притихшим зрителям огромное и какое-то нереальное в ее освещении здание. Понять истинные его размеры было трудно. Края дома прятались в тенях высоких раскидистых деревьев. Здание было разноуровневое, центр выше, чем нисходящие крылья. Из-за быстро бегущих по небу облаков, сквозь которые периодически выглядывала тусклая луна, и деревьев, сильно качавшихся от ветра, казалось, будто дом тоже не стоит на месте, и его этажи то появляются, то исчезают. Окна словно перебегают с одного места на другое. И что это все? Просто иллюзия. Ведь когда имеешь дело с существами, способными заложить в твою голову любую мысль, нельзя верить ничему. Как и кто открыл ворота, было совершенно непонятно. Но вот уже мелкий гравий прошуршал под колесами и копытами лошадей. «Лэртацу!» Кучер спрыгнул со своего места и открыл дверь перед мужчиной. Джейка вздохнул поглубже и выбрался из кареты. Выпрямился, оглядывая особняк вблизи. Отсюда ощущение движения и иллюзорности не пропадало, а еще больше усиливалось. Тацу опустил глаза, поправляя перчатку, и бросил кучеру. «Жди, где условлено». Тот судорожно кивнул, и через секунду вожжи хлестнули по спинам лошадей. Возница нервничал. Даже повторил свой жест, когда кони не сразу на него среагировали, будто пребывая в каком-то заторможенном состоянии. Насколько знал чародей, животные острейше реагировали на элуев, хоть и проявлялось это по-разному. Ну что ж, посмотрим, Лэр Эгерра, что вы из себя представляете. Вдруг усмехнулся кто-то внутри Тацу. Сегодня маг был хорош как никогда. Сама элегантность. В темно-синем сюртуке, плаще с пелериной, шляпе и перчатках он выглядел спокойным, уверенным и непробиваемым. Сейчас у Джейка не было другого выбора. Только призвать на помощь всю свою тацовскую выучку и наслаждаться предстоящей игрой. Поэтому он еще раз окинул взглядом призрачный особняк и неторопливым шагом направился к входу. Он не боялся, что его визит слишком поздний. Эллуи предпочитали вести ночной образ жизни. Поэтому дневные визиты считались у них верхом неприличия. Джейка не сомневался, что его появление ждали. Не только потому, что пропустили карету. Он был уверен, что Эггерра уже знал о расследовании и игре с блондином. Да и не распустил бы тот язык, если бы тайна участия этого Эллуя в обществе шутов и пешек была слишком важна полудемону. То, что он ожидаемый гость, подтвердила и дверь, распахнувшаяся перед ним. Насколько Тацу мог судить, в данном случае действовала не охранная система, а магия хозяина или кого-то еще, но живого и следящего за передвижениями посетителя. Чародей шагнул в открытый зев проема и оказался в полной темноте. Вернее, какие-то очертания можно было разглядеть, но весьма смутно. «Лэр Тацу, какой приятный визит!» Раздался в голове усмехающийся голос. «Прошу вас, проходите!» И перед магом возникла широкая парадная лестница. Нет, она не соткалась из ничего. Она там явно была и раньше. Но рассмотреть ее не представлялось возможным. «Позер!» — подумал Джейка, не боясь, что его мысли прочтут. Он узнал этот тип телепатии. По сути, тот же разговор. Он сам умел так общаться. Надо мысленно сформулировать фразу и отправить ее собеседнику. Данная же мысль не предназначалась для того, кто с ним сейчас беседовал. «Позвольте ваш плащ». А вот уже этот голос был вполне отчетливо слышен. Однако говорящего видно не было. Тацу вполне спокойно к этому отнесся. Единственное, проверил, не иллюзия ли перед ним. Все же семейная магия имела в своей основе разум, а значит, и с наваждениями могла разобраться. Но насколько начальник магического сыска знал, иллюзий и наваждений существовало невообразимое множество, причем разных именно по принципу построения. Бывали и такие, в которых даже высочайшие мастера не всегда могли разобраться. К тому же иллюзии порой встречались как оригинальная, то есть практически нераспознаваемая классическим волшебством магия. Проверка нисколько не мешала чародею неторопливо расстегивать пуговицы и снимать шляпу. Потом вещи будто сами уплыли по воздуху. Джейка только и успел, что в шляпу перчатки бросить. И вот лестница под его ногами. Ковер на ней темно-зеленый. В этом непонятном освещении почти черный. Все, что за перилами лестницы, поглощено клубящимися дымными тенями. Тацу присмотрелся, невольно ища в этом темном тумане очертания, может, даже лица или морды, но ничего не увидел. Будто дым, тени роились вокруг, но какую-то определенную черту не переступали. Джейка обернулся. В двух шагах от него еще что-то было видно. А остальной проделанный путь поглотила та же чернота, что и по бокам. Через пару мгновений чародей достиг площадки, от которой лестница расходилась налево и направо. На стене между двумя пролетами находилось высокое решетчатое окно. Конца его тоже не было видно. Квадратики рамы были большие и нисколько не мешали взгляду любоваться пейзажем за окном. Однако сегодня можно было разглядеть только луну, все так же заигрывающую с облаками, и тонкое разлапистое дерево с уже облетевшими листьями. Они красно-желтым ковром лежали под ним, являясь единственным ярким пятном в этом серо-черно-серебристом мире. На Джейка задумчиво глянули две каменные химеры из углов, словно напоминая, что нужно идти дальше. Лестница вверх и налево по одному из коридоров. Маг поправил шейный платок, завязанный сверхсложным узлом, и неторопливо двинулся в указанном направлении. По пути он видел странные изображения на картинах и статуи, столь искусные, что казалось, будто это просто окаменевшие монстры. «Может, так и есть?» — подумал чародей, остановив взгляд на гранитном юноше с тонкими клыками и змеиным жалом над вполне человеческими губами. «А вы подготовились, лэр Тацу!» — вновь раздался чужой голос в голове. «Столько ментальных защит! Поражало бы!» «Если бы не было так смешно. Думаете, мне нужны ваши мысли, чтобы понять, кто вы и что вы?» «Иначе было бы неинтересно». Джейка невольно искривил губы в ухмылке. «О, можете не беспокоиться. Я приготовил для вас много всего интересного. Будто смешок, только в мыслях. Нисколько не сомневаюсь. И это было правдой. Верю, лэр Тацу. И не буду вас больше томить. Прошу вас, сыграйте со мной». И после паузы. «Сюда вы не сможете прислать никого из ваших подчиненных». Чародей оказался в огромном зале. Ничего не было видно, но отчего-то размеры его ощущались вполне отчетливо. Постепенно пространство вокруг стало приобретать цвет и форму, являя Тацу что-то похожее на большую шахматную доску. Только цвета клеток были черные и красные. «Шахматы?» — поднял бровь маг. «Как банально!» «Может, так вам понравится больше?» И в следующий миг в паре шагов перед ним появился, будто благодаря телепортации, какой-то странный монстр с алыми шипами на внушительной броне-мускулатуре и с рогами на шишковатой голове. Он взревел и бросился на чародея. Джейка на полном автомате выбросил вперед руку, ставя перед собой щит. Однако существо двигалось слишком быстро, поэтому буквально наскочило на двигающееся заклинание. Силы инерции столкнулись, и Тацу невольно вскинул руку, поднимая щит вместе с монстром вверх. В какой-то момент показалось, что охранное заклятие не выдержит, однако оно сработало безупречно, откидывая чудовище куда-то в темноту, пронеся его над головой колдуна. Крик раздался такой, будто существо падало в огромную, поистине бездонную пропасть. И оборвался каким-то странным визгом то ли боли, то ли страха. Мурашки побежали по телу. «У вас хорошая реакция, Лэр Тацу!» Без всякого одобрения усмехнулся голос в голове. «Вашими молитвами?» «Нет, не моими». И через удар сердца все вокруг вновь погрузилось во тьму. И в ней начали загораться красные, зеленые и синие огоньки глаза. Сразу со всех сторон раздалось отчетливое рычание. Чародей крутнулся вокруг себя, ставя защитную сферу и одновременно активируя заклинанием ночное зрение. Последнее ничего не дало, лишь огоньки стали хуже видны. Джейка мысленно выругался и тут же ощутил, как первое нечто ударилось в его защиту. Сила в этом существе была такая, что магическая сфера ощутимо дрогнула. Тацу понял, что долго она не простоит. А ведь он по-прежнему не видел, кто на него нападает. Еще один мысленный щелчок. И теперь чародей уже видел лишь ауры. Вот отсвечивает его заклинание. А за ним... О-о-о! За ним творилось что-то невообразимое. Неизвестных тварей было примерно 10-15. Да кто вы такие? Он мог видеть только ауру. Значит, тел у них нет. Однако сфера буквально прогибается. И именно это и случилось в тот же миг. 5 или 6 зверей разом прыгнули вперед, ударившись в защиту. Она спружинила. Монстры недалеко отлетели. А на сферу тут же бросились другие. Колдун вскинул руки, рассыпая охранное заклятие 1000 осколков. Безумие, казалось бы. Однако тонкие частички колдовства тут же сплотились вновь, летя вперед уже острыми иглами-стрелами. Что бы это ни было, но сфера их удерживала, а из любого щита можно нарубить острых кольев или чего-то подобного. То же и в магии. Защита может стать оружием. И сейчас эти острые осколки злым смертельным роем летели во все стороны от чародея. И неведомые твари взвизгивали, заходились воем, ловя телами свою смерть. По магу пробежала дрожь, когда все утихло, и в воздухе повисла холодная опасная тишина. И лишь он стоял в круге света. Шахматной доски уже не было видно. И изобретательной. В этот раз кто-то напал сзади. И только тренировки Логана и отчаянное желание жить позволили Джейка услышать или скорее почувствовать это. Он упал на одно колено, пропуская существо над собой. Монстр затормозил всеми лапами и повернулся в возникшем круге света прямо напротив Тацу. Существо можно было посчитать обычным, очень крупным волком, если бы не глаза. Они были желтые и совершенно безумные. Таких не бывает у животных. И ярость у тех совершенно другая. Так мог бы выглядеть... Волк вновь бросился в нападение. Глава сыска выставил перед собой щит. Однако противник словно увидел его и прыгнул вверх, невероятным образом подскакивая на задних лапах и попросту перемахивая через довольно высокий щит. Джейка только раз такое видел. Нечто подобное 16 лет назад проделал подосланный к нему убийца. В принципе, чего-то архисложного в этом приеме не было. Лишь способность совершенно точно видеть охранные заклинания, плюс уметь неким образом воздействовать на них. Однако ему было не до рассуждений. Ведь сейчас вся эта многопудовая туша с приличной высоты падала прямо на него. Джейка отскочил назад, понимая, что этого расстояния совсем недостаточно. «Стой!» — рявкнул он, надеясь остановить волка. Это не было безумием. Просто маг сознавал, что перед ним не животное, а оборотень, потерявший где-то свой разум и полностью ведомый чьей-то волей. Долго ли гадать, чей? Сначала показалось, что перевертыш остановится. Однако он лишь тряхнул головой и бросился вперед. Убивать его отчаянно не хотелось. И Джейка, невероятно рискуя, всего лишь отпрыгнул в сторону, пытаясь выиграть время для плетения более сложного заклинания. Вот уж не думал, что оно понадобится. У него было заготовлено заклятие, которое порой использовалось при поимке преступника. По сути, сеть, которую можно было усилием воли накинуть на Онова. Однако для этого колдовства требовалось чуть больше времени. А перевертыш вновь нападал. Тацу кинул ему еще один заготовленный щит, который тот не менее успешно преодолел. Однако теперь маг уже был готов встретить волка отличной ловушкой. Сияющая желтым, если посмотреть на уровни восприятия аур сеть, понеслась к оборотню. Тот рыкнул, взвизгнул и попытался увернуться от нее, хотя видеть ее мог только волшебник. Но маневр не удался. Это заклинание, по сути, являлось атакующим и сейчас успешно справилось со своей задачей. Самостоятельно поменяла направление вслед за дернувшимся в сторону оборотнем и захватила его в своеобразный мешок. Перевертыш попытался освободиться, но сеть ударила магическим импульсом, который вызывал в любом живом существе из плоти и крови боль, как от острого предмета. Волк коротко взвыл, дернулся еще пару раз и затих. Лишь желтые глаза безумно сверкали через заклинание. Джейка подошел поближе и опустился на одно колено рядом с пленником. Рука коснулась жесткой шерсти. Оборотень предупреждающе зарычал, но цапнуть наглеца не попытался. Боль — хороший учитель. Тац уже совсем не хотел обидеть находящееся перед ним существо. Ему было его невыносимо жалко. Он видел, что это зрелый матерый волк. И наверняка мужчина в самом расцвете сил и возможностей. Почему он нападал и что с ним происходит? Фамильная магия Тацу будто сама рвалась на помощь обездвиженному врагу. Нет, Джейка не был слезливым и сочувствующим идеалистом. Просто он знал, что все в жизни неоднозначно. Дориан бы в этой ситуации убил врага, не раздумывая. И это было бы правильно. Но для мага воды все было не так просто. Если это существо напало не по своей воле, и еще можно что-то сделать. Но чародей отчаянно боялся, что уже поздно. Его семейное колдовство легко коснулось разума оборотня. И тут же отпрянуло назад. Губы мага искривились, как от боли. Кем бы ни был этот перевертыш раньше, теперь перед ним находился взбесившийся зверь. Рассудка, даже животного, в нем больше не осталось. Сохранились некоторые способности, сделавший из него столь опасного противника. Но личности уже не было. Никакой. Даже страшно. Для ментального мага то, что сделали с волком, было одним из страшнейших преступлений. Он был чародеем. Наверное, неплохим. И оборотнем волком. Джейка знал, как должен поступить в данном случае. И отчаянно не хотел этого. Но бешеных животных должна уничтожать. Тонкий клинок, который чародей так редко брал с собой, подарок Дориана на 20-летие. Холодный, почти изящный, смертоносный. Он еще никогда не пил крови живого существа. Боль нехорошо кольнула сердце. Как всегда, когда он вынужден был принимать решение, стоящее кому-то жизни. Через миг все было кончено. И только из памяти уже не стереть этих желтых глаз и страшного ощущения пустоты там, где должны биться мысли и чувства. Глава сыска поднялся и выпрямился, чувствуя, как внутри все заходится в ярости. «Как приятно видеть вас таким, лэр Тацу! Любишь играть людьми?» «О, нет!» Джейка не рычал, не срывался на истерику или гнев. Просто шутки кончились. И нужно было менять ситуацию на корню. Тацу очень не нравилось быть пешкой. Ха-ха, вот уж точно, пешкой в чьей-то игре. Руки мага резко опустились, будто он стряхивал с них воду. А потом начали медленно и тяжело, как под непосильной ношей, подниматься, чуть уходя назад и в стороны. И одновременно с этим зал освещался холодным, сине-серебристым светом. «Где ты?» Свет расползался вокруг, но помещение было такое большое, что пока не высвечивалось ничего особо интересного. Лишь какая-то непонятная мебель и бугры прямо в полу. «Не так быстро, Лертацу. Я еще не увидел всего, что хотел». И вокруг чародея вспыхнуло кольцо колдовского огня. Жадными высокими языками он заплясал вокруг, злыми острыми искрами пытаясь добраться до мага. «Ненавижу огонь!» — не удержался Джейка. Он, как волшебник воды, очень не любил противоположную стихию. Только обычно приходилось сдерживаться. Тут же будто какой-то запрет внутри рухнул. Злость была холодная, но именно она подсказывала, что с этим противником сдерживаться смысла не имеет. Более того, сейчас это может быть смертельно опасно. И одновременно Тацу знал, что нельзя поддаться гневу, теряя бдительность и трезвость оценки. Но как же приятно пустить всю свою магию в бой, не сдерживаться. Чародей наотмашь рубанул рукой по воздуху. Откуда-то прямо впереди него появилась волна сначала стремительно холодеющего воздуха, а потом и воды. Она рванулась, как злой пес с привязи, падая на огонь в ту часть кольца, к которой он стоял лицом. Раздалось яростное шипение. Две стихии столкнулись и начали отчаянно бороться друг с другом. Ведь это был не простой огонь, всепожирающее колдовское пламя. Но и вода была того же порядка. И именно она победила, позволив Тацу выйти из огненной ловушки. Призыв изначальной воды наравне со злостью будто придал ему сил. А еще темный зверь внутри Тацу начал поднимать голову, просыпаться. Он увидел достойного противника и начал прорываться через маску сдержанности и воспитания. А более всего, свободы от обычных рамок. Только зверь у Джейка был не слепым от ярости и ненависти созданием, а хитрой бестией из тех, кто может терпеливо дожидаться часами своего шанса, чтобы нанести один единственный смертельный удар. Или же наоборот, выбрать другую тактику. Идти вперед, сметая все на своем пути. Зверь умел быть опасным. А Тацу, по сути, им и являлся. Просто обычно это пряталось за благопристойные рамки. Вот и сейчас он усилил напор. И свет от его странного заклинания стал разгораться еще сильнее, поднимаясь все выше. Маг огляделся и, наконец, увидел то, что искал. В дальнем конце зала, на возвышении в половину человеческого роста, стоял трон в виде языков пламени. И сидел на нем бордово-волосый демон с насмешливыми кровавыми глазами. У него была невероятно белая кожа, будто матовая, и четко очерченные темно-красные губы. Создавалось впечатление, будто он только что испил алой жидкости жизни. Джейк скривился в ухмылке, наконец видя перед собой противника. Воздух вокруг еще более похолодел. Это в нем застывала вода, готовая рвануться на помощь своему повелителю. А по полу в разные стороны от мага начал расползаться лед, забираясь на мебель и все, что оказывалось у него на пути. Эллуй усмехнулся в ответ. И в следующий миг воздух между ним и Тацу заполыхал. Это неслась навстречу магу лавина истинного огня. Джейка никогда не видел заклинания такой мощи. Оно должно было даже не снести, сжечь его в доли секунды. Однако магия воды вновь пришла на помощь, будто сама жаждала этого. Рванулась к колдуну со всех сторон, образуя нечто подобное шару, в который заключила чародея. В следующее мгновение пламя достигло этой странной защиты. Принялось слезать оболочку, так похожую на обычный лед. Кое-где он плавился под невероятным напором огненной стихии, но не сдавался. Наоборот, начал шириться, откидывая пламя от себя. И вновь появилась откуда-то вода, волной кинувшаяся тушить ненавистную противницу. От свиста и шипения закладывало уши. Чародей шагнул вперед, и его защита качнулась вместе с ним. Через секунду и пламя, и вода пропали. Противники вновь смотрели друг на друга. Такие оба внешне спокойные, с легкой заинтересованностью в глазах. «В вас слишком много чувств, Лэр Тацу. Однажды это вас погубит. Зато я получаю от жизни наслаждение». «Но не все, не так ли?» Полудемон сидел совершенно неподвижно, будто статуя древних богов. Лишь глаза выдавали, что это живое существо. Между ним и Джейка по-прежнему оставалось большое расстояние. «Тебе это так интересно? Я пришел поговорить об Алиере. Сломанные игрушки меня не интересуют. Но кто-то посмел убить того, кто был тебе интересен. Или я ошибаюсь в твоем отношении к нему? С ним было забавно, больше, чем со всеми остальными. Но теперь его нет. Вы слишком быстро и легко умираете. Придется мне поискать другую игрушку. Хочешь ею стать, Тацу?» Эллуй медленно поднялся и начал спускаться с возвышения, на котором стоял трон. Одежды, длинные и струящиеся, словно сами текли вокруг него. Какие-то странные тени, иногда больше похожие на дым, иногда на человеческие фигуры, клубились рядом, как некая призрачная свита. Шел полудемон медленно, неторопливо, с высоко поднятой головой и величавой осанкой. Бордовые волосы падали с двух сторон ему на грудь, как у девушки. Но спутать его с женщиной было невозможно. Хотя черты этого странного лица не были грубыми или резкими, но они были однозначно мужскими. «А сам-то как думаешь?» — усмехнулся маг на последние слова Эллуя. А тот все приближался. Воздух вокруг накалялся невидимой магией и ожиданием. «А ведь когда-то ты ею был. Не моей, но все же. Я так не считаю». Вот он приблизился. И лед, окружавший чародея, начал таять и тут же испаряться. Чуть отдалилась и странная свита призраков или теней. Эллуй остановился на расстоянии вытянутой руки и слегка склонил голову, оглядывая чародея. Потом начал обходить. «Ты согласился ею стать. Лишь для собственной выгоды. А сейчас зачем пришел, Лэр Тацу? Разве потому, что убили мою игрушку?» Он стоял чуть позади чародея, слегка повернув к нему голову. «Это долг». «Не для тебя. Разве ты не знаешь, о многосильный Лэр Тацу? Я пришел не себя обсуждать. Я хочу найти того, кто повинен в смерти Алиера Лакоста». «Какая интересная постановка проблемы!» Эггерра усмехнулся уголками губ. «Во всех наших бедах мы виноваты сами. Во многих, но он был убит. А значит, есть тот, кто это сделал. Я должен его найти и...» «И, Лэр Тацу, покарать? Тебя тоже задел божественный голос Алиеры? И отдать под суд?» Эллуй аж скривился. «И ты думаешь, что я буду тебе после этого помогать?» Джейка повернулся к собеседнику. «А не станешь?» — произнес он вслух. Полудемон был примерно одного с ним роста, и их глаза оказались на одном уровне. «Может, и стану. Может...» Голос у него оказался под стать, манящий и насмешливо едкий одновременно. Гремучая смесь. Начальник магического сыска поднял бровь. Эггерра ухмыльнулся в его вопрошающие глаза. «Я пока не узнал всего, что хочу». Он помолчал, смакуя эту ждущую тишину. «Только то, что с тобой интересно играть». Полудемон поднял руку с тонким запястьем. Острый красный коготок коснулся сюртука мага в том месте, где за ребрами билось сердце. Джейка в красках представил себе, как Эллуй добавляет в это движение силы и скорости, и у него в руках оказывается его Тацу сердце. Ощущение не из приятных. И казалось, что Эггерра прекрасно понял, о чем чародей думает, потому что его ухмылка стала еще веселей. Коготок заскользил выше, коснулся плеча. И полудемон вновь начал движение вокруг мага. Оказался с правого бока и чуть наклонился, шепнув ему на ухо. пока. Нравится знать о людях все? Глава сыска повернул голову и посмотрел в кровавые глаза. Невольно подумал, что вспыхивающие в них алые искры похожи на те, что есть и у него в ободке радужки. Однако он знал, что это не так. «Зачем же все, Лертацу? Все хотят знать только ревнивые супруги и дети». Тонкая усмешка коснулась губ и быстро пропала. Лицо вновь превратилось в бездушную маску. «Я хочу знать суть». «А потом люди уже становятся неинтересны?» «Почему же? Порой даже наоборот». «Как шуты?» «О-о-о!» — смешок. Нани уже все разболтал. «Обожаю его беспринципность». «Даже если она отражается на тебе?» «Да бросьте, Лертацу!» Полудемон даже махнул рукой. И становилось страшно в ожидании того момента, когда эта веселая мина пропадет, обнажая то чудовище, которым на самом деле является. Стоило только вспомнить давешнего волка. «Как его длинный язык может отразиться на мне? Ты узнал про наше маленькое общество? Ну что ж, поздравляю. Впечатляющий результат». Он явно издевался. «Шуты, пешки». Вновь пальцы коснулись плеча мага. «Это все мишура, Лертацу». Элуй вновь чуть наклонился к мужчине, понизив голос, будто сообщая некую тайну. «Мишура! А понял ли ты суть?» «Я пришел за ней к тебе». «Умный и смелый мальчик». Эггерра вновь выпрямился, отдаляясь от Джейка, что не могло не радовать. Но вместе с упавшим на лицо равнодушием смотрелось на редкость угрожающе. «Жаль, что такие меня не интересуют. И слава двуликим богам!» «А мы говорим не о твоих интересах. Мы говорим о Балиере и шутах. И что же тебе нужно?» «Я хочу, чтобы они перестали молчать о сути». Эггерра вновь тонко улыбнулся. В кровавых глазах появилось предвкушение. Он как-то особенно внимательно посмотрел на Джейка. И тот понял, что сейчас и будет самое страшное. «Я позволю им, если ты ответишь на мой вопрос». Очень хотелось сглотнуть, повернуться и выйти. Нет, убежать и забыть сюда дорогу. Вот сейчас этот проклятый демон скажет то, что менее всего хочется знать, и что он всегда гнал от себя. Этот вопрос уже читался в обращенных на него красных бездонных глазах, и казалось, будто смотрит через них кто-то из другого, того мира. И сила демона, сила его магии и воли буквально кружились вокруг, ощущались горечью на языке и болью в висках. «И что же тебя интересует?» Эггерра чуть наклонил голову. Джейка сделал еще один шаг, оказавшись позади него. И его слова показались тому кинжалом, вонзившимся в спину. «А каково это — жить, зная, что никогда не сможешь быть с тем, кто более всего необходим?» Губы Тацу дернулись. «Ани, Дориан, Инема, кто еще? Никогда не быть рядом». Боль будто раскаленным ножом припечатала чародея. И не поймешь, от чего больнее. Хотелось развернуться, схватить за грудки эту сволочь и трясти, пока его душа, или что там у него вместо нее, не оставит этого мерзавца. Хотелось обхватить себя за плечи и сдавить их, чтобы хоть немного отвлечься на боль физическую. Хотелось... А каково это — жить, зная, что никто, кто понимает тебя настоящего, тебя не полюбит? Потому что тебя любить не за что. То, как изогнулись губы демона, Джейка скорее почувствовал. Тело мага напряглось, готовое к удару, физическому или магическому. Однако Эггерра лишь обогнул по дуге Тацу и, повернувшись к нему спиной, направился к трону. Свита теней тут же собралась рядом, клубясь и следуя за ним. «Неплохо», — бросил Эллуй, явно оценивая парирование, а не отвечая на вопрос. «Но не идеально». И уже на полпути Демон остановился, чуть повернул голову и произнес. «Любовь сильно переоценивают». И в следующий миг мир задрожал. Окутался какой-то странной дымкой. И Джейка оказался на дорожке около особняка. Уже в плаще, шляпе и перчатках. С трудом удержался на ногах, понимая, какая на самом деле сила у Элуя. И что все случившееся с ним Тацу в этом доме, это даже не баловство, а скорее некое торжественное приветствие, дань традициям. Маг еще раз глянул на полупризрачное здание, покачал головой и, старательно выдерживая неторопливый шаг, направился к воротам. Около них Тацу слегка замешкался. Вовсе не от того, что одна из бронзовых чудовищных голов повернулась к нему и оскалилась. Неужели правда? Кольнула мысль, которую он пускал внутрь лишь в минуты полного отчаяния. Неужели я действительно проклят самой своей сутью? Всегда нуждаться в тех, кто не может быть со мной вечно. Неужели? Но тут маг отвлекся от своих горьких раздумий, потому что кто-то неожиданно потянул его за штанину. Джейка даже не сразу сообразил, что произошло. Потом опустил глаза и наткнулся взглядом на щенка. Угловатого и нелепого, и с совсем больными глазами. Он трясся от страха и при этом смотрел с каким-то отчаянием, одновременно надеясь на ласку и ожидая пинка или удара. Тацу оглянулся на дом еще раз и опустился рядом с песиком. «Ты откуда тут взялся?» Протягивать руку чародей не спешил. Знал, как могут быть опасны дикие собаки. Щенок сделал нетвердый шаг навстречу, качаясь на лапах, и посмотрел на него с еще большим отчаянием. Джейка оглядел найденыша. Тот был невообразимо тощий, будто его совсем не кормили. Внутри второй раз за сегодняшнюю ночь всколыхнулась жалость. Больше не раздумывая, Тацу взял мелко дрожащего щенка на руки. Тот коротко заскулил и спрятал мордочку на груди мага, слегка обескуражив его своим поведением. Так поступали испуганные дети и женщины, но не собаки. Оборотень! Но почему он этого не почувствовал? В любом случае, оставаться на территории Элуя было не просто бессмысленно, а откровенно опасно. Тацу расстегнул плащ и прикрыл им малыша. Подошел к воротам. Найденыш затрясся еще больше. Бронзовые монстры словно какое-то время раздумывали, выпускать ли гостя. Металлические растения даже потянулись к нему. Но Джейка быстренько накрыл щенка заклинанием, скрывающим его ауру. Казалось, это успокоило ворота. И они беспрепятственно выпустили чародея. Правда, он прикрылся все же со всех сторон щитами, красочно представляя себе, как бронзовые шипы пронзают его тело. Однако обошлось. Как только деревья скрыли его от возможного наблюдения из окон замка, Тацу ускорил шаг, стремясь быстрее добраться до кареты. Она стояла на том месте, где условлено. Однако кучера и даже лошадей пришлось будить от странного сна. Извозчик долго не просыпался. А когда пришел в себя, никак не мог понять, что произошло. «Быстрее! Быстрее, лэр Тацу! Поехали из этого страшного места!» То и дело повторял он как некую молитву. Джейка и сам хотел этого. Однако некоторое время ушло на то, чтобы взбодрить лошадей. Его действиям немного мешал щенок, который явно не хотел сползать с рук чародея. Он пытался опустить его на землю, но пес начинал отчаянно скулить и цепляться за него зубами и лапами. Как незабавно это выглядело, но при взгляде на полные боли щенячьи глаза смеяться не хотелось. «Что там у вас?» — заинтересовался кучер. «Ничего, поехали быстрее». Главе сыска это все надоело, и он колданул своей фамильной магией. Лошади мигом проснулись, даже чуть взбрыкнули и замотали головами. «Поехали!» Кучера не нужно было долго уговаривать, и спустя несколько мгновений карета уже неслась по дороге. Похоже, даже сами кони хотели оказаться как можно дальше от жилища Элуя. Что уж говорить о пассажирах и вознице. Когда карета затряслась на булыжниках более-менее приличной дороги, Джейка наконец-то уговорил щенка высунуть мордочку из его плаща. Тот все еще дрожал и постоянно оглядывался, будто мог через стенку повозки увидеть возможное преследование. «Что же тебя так напугало?» — вслух спросил Тацу. Найденыш вздрогнул всем телом и с каким-то новым ужасом возрился на мага. «Впрочем, вопрос риторический», — подумал тот и вздохнул. Погладил щенка по голове. Тот пригнулся, ожидая удара, и явно не веря ласкающей руке. «Да, напугали тебя прилично. И все же кто ты?» Темно-серой масти щенок жалобно заскулил и вновь спрятал мордочку в плащ чародея. «Ладно», — вздохнул Джейка, — «сиди уж, потом разберемся». Как ни поздно Тацу вернулся, девушки ждали его. Очевидно, женская интуиция подсказывала им, что отправился он на весьма опасное мероприятие. Иначе он не мог объяснить этого бодрствования. Стоило карете остановиться около особняка, как они появились на пороге. Джейк расплатился с кучером, накинув еще одну цену сверхобычной, и, неся в руках щенка, направился навстречу к бегущим магичкам. Те уже радостно и одновременно тревожно что-то спрашивали. Чародей, признаться, пропустил мимо ушей все, что они говорили, по-прежнему занятый своими мыслями, да и просто отходя от пережитого. «Ой, а это кто?» Удивленное восклицание Скии все же пробилось к его сознанию. «Щенок? Джейка, ты уже подбираешь на улице бездомных животных?» — удивилась Маранна. «Если бы на улице!» — почти зло ответил Тацу, вспоминая недавний разговор на эту тему. «Девушки, идемте в дом. Я жутко устал, замерз, проголодался и зверски хочу выпить». «О, как тебя!» — поразилась Делинкс. «Что случилось, Джейка?» — тревожно спросила Дэн Шоуми. «Ничего, с чем я не мог бы справиться», — буркнул чародей и, чуть раздвинув плечом обеих волшебниц, «а то они так и будут стоять на этой дорожке», — направился к дому. «Надеюсь, это действительно так, и я не буду думать о его словах всю оставшуюся жизнь. Но выпить бы стоило». «О чем речь?» — догнала его некромантка и пристроилась рядом. «Выпить выпьем. Не хочешь все же рассказать, где ты был?» «А твоего нового друга надо накормить». Белая магичка оказалась рядом. «Да и вымыть бы не помешало». «Вот и займитесь этим», — заявил Тацу, пытаясь оторвать от себя перепуганного щенка. «Хоть какая-то польза от вас будет», — добавил он мысленно. Но вслух ничего не сказал, ради собственной безопасности. Сегодня и так было достаточно глупостей. Волшебницы, как ни странно, сопротивляться не стали и с энтузиазмом взялись за дело. Джейка хотел слинять, но не удалось. Щенок, сообразив, что Тацу уходит, разразился таким скулежем, что дешевле было остаться и принять участие в купании. «Шантажист!» — буркнул маг. И ему показалось, что на мордочке найденыша появилось виноватое выражение. «Девушки, есть очень важный момент, который у вас, как у специалистов, я должен выяснить». Ския и Маранна вопросительно посмотрели на приятеля. «Мне кажется, что это может быть оборотень, но я не могу понять, так это или нет. Что скажете?» На лице Маранны мелькнуло удивление. Она не понимала, почему ее тоже причислили к специалистам по оборотням. Ладно еще Дэн Шоуми, она белый маг. Но спорить она не стала, а послушно уставилась на щенка. На него же смотрела и Ския. И Джейка не удивился, что малыш очень настороженно отнесся к этому неожиданному вниманию. Думали девушки долго. И так, и этак вертели щенка, что ему явно не очень нравилось, но он терпел, лишь иногда бросая на мага умоляющие взгляды. Вердикт был неутешительным. «Джейка, я не знаю», — наконец произнесла Ския. «Вполне возможно. Но явных признаков этому я не вижу. Надо самим оборотням показывать. Войя есть оборотни-волки». «Почему волки?» — удивился Тацу. На его взгляд, собака собакой. «Это явно полукровка. В смысле, таких собак-оборотней не бывает. Это я тебе точно говорю. У меня один лежал когда-то. Он рассказывал, что бывает несколько пород псов-оборотней. Но при скрещивании разных пород все равно получается какая-то одна из уже существующих. А вот с волками, пожалуйста, ни то, ни сё. Не спрашивай, почему так. Он объяснял, но я поняла только, что там доминантные гены одной породы как-то завязаны на самой оборотнической магии. А что уж там конкретно, так это надо быть специалистом по этой самой магии. А я все же не оборотень. Так к чему это я? Так вот, видишь, какие у него уши и окрас. Такой породы псов-оборотней точно нет. Может быть, или полуволк-перевертыш, или обычная собака. Щенок обиженно посмотрел на белую волшебницу. «Как все сложно!» — взлохматил маг прическу. Маранна предпочла промолчать, но вид у нее был скептический.